бормоча при этом странные заклинания, которые немного отличались от латыни и отзывались в ушах близнецов пугающим эхом. Не прекращая движений, он резко повернулся в их сторону. «Я верну вам ее позже, сыны Уизли. Возвращайтесь в класс!» «Да, директор!» — ответили они и на мгновение замялись. «А Гермиона Грейнджер, она в самом деле будет вечно служить Драко Малфою в качестве...» «Ступайте!» — приказал старый волшебник. И они ушли. Старый волшебник остался в комнате один. Он вновь посмотрел на карту. На ней четкими линиями была изображена спальня гриффиндорцев, в которой он находился. А единственным именем на карте прописью значилось «Альбус ПВБ Дамблдор». Старый волшебник разгладил карту, наклонился над ней и прошептал: «Найди Тома Ридла!» Обычно в комнате для допросов Департамента магического правопорядка горел маленький оранжевый огонек, когда дознаватель наклонялся к сидящему на неудобном металлическом стуле человеку, которого он допрашивал. Лицо Аврора почти целиком оказывалось в тени. Таким образом, дознаватель мог читать выражение лица допрашиваемого и одновременно скрывать свое. Как только мистер Квиррел вошел в комнату, маленький оранжевый огонек померк и начал мигать, как свеча на ветру. Комнату залило не имеющее источника ледяное свечение, в котором кожа мистера Квиррела стала бледной, как алебастр, и лишь его глаза почему-то оставались во тьме. Дежуривший снаружи Аврор тайком предпринял 4 попытки убрать это свечение, которые не увенчались успехом. Несмотря на то, что мистер Квиррел любезно отдал свою палочку до начала дознания, не произносил заклинаний и вообще никак не проявлял свою силу. «Квиринус Квиррел», — протянул человек напротив вежливо ожидавшего его профессора защиты. У дознавателя была густая, похожая на львиную гриву, каштановая шевелюра. На расчерченном прямыми морщинами лице сидели желтоватые глаза. Судя по всему, мужчине было около 100 лет. В данный момент он пролистывал толстую папку пергаментов, которую достал из черного, очень солидного портфеля после того, как прохромал в комнату и сел, не глядя на человека, которого намеревался допрашивать. Он не представился. Какое-то время Аврор просто листал пергаменты, затем вновь заговорил. «Родился 26 сентября 1955 года. Мать Квондия Квиррел, имевшая связь с Лиринусом Ламблангом, распределен в Коктевран. Довольно неплохие совы. Тритон по заклинаниям, трансфигурации. Превосходно по магловедению. Впечатляет, впечатляет. Древние руны и... Ах да, защита. Также на превосходно. Много путешествовал, посещая самые разные страны. Визы на порталы в Трансильванию, Запретную империю, Город бесконечной ночи. Так-так, Техас...» Человек оторвался от чтения досье и прищурился. «Что вы делали там, мистер Квиррел?» Любовался видами, преимущественно на магловской стороне. Непринужденно ответил профессор защиты. «Как вы и сказали, я много путешествовал». Человек выслушал ответ, нахмурился, посмотрел в пергамент и снова поднял голову. «Также я вижу, вы посещали город Фуюки в 1983 году.